Глава 21. Пандора взяла на себя рассказ Хьюи о произошедшем с Энтони. Узнав, что он расстроился даже сильнее Амелии, я напряглась и в итоге пришла к нему лишь на вторые сутки после сообщения. Пандора говорила, что когда она рассказала ему о произошедшем, Хьюи заплакал. Поэтому следующие двое суток я отсиживалась в своей спальне, впервые пропустив свои встречи с ним. Не из-за того, что мне было больно видеть брата с разбитым сердцем, хотя это тоже, а из-за того, что мне было неловко от того, что я не то, что не могла разделить с ним боль утраты. Я вообще не ощущала ничего схожего с болью, когда речь заходила о кончине Энтони. Но я не могла об этом сказать Хьюи напрямую. Поэтому, когда он спросил, почему я не приходила, я отложила газету в сторону и зависла, врезавшись взглядом в иглу капельницы, вставленную в его предплечье. «Это из-за Энтони?» — наконец предположил он, и мы встретились взглядами. Мой взгляд был невозмутим, его изучало любопытство. Я продолжала молчать. «Знаешь, я многое слышал, находясь в коме. Чаще всех я слышал отца. Отец постоянно говорил о матери». Хьюи гулко сглотнул. «Знаешь, он так и не справился с ее потерей. Он внимательно посмотрел на меня. Ты же была тем человеком, который проводил со мной не меньше времени. Но, несмотря на это, тебя я слышал редко. Это всегда меня поражало. Я знал, что ты приходишь. Приходя, ты говорила несколько контрольных фраз и перед уходом не забывала тоже что-нибудь сказать. В итоге я научился кожей чувствовать твое присутствие. Только твое и ничьё больше. Однажды, в самом начале, когда ты еще не до конца окаменела, ты поделилась со мной своими терзаниями. Рассказала, что жалеешь о том, что выжила, в то время как Джереми, занявший в тот день твое место в машине, умер, а я лежу в коме. Ты дура, Таша. Неожиданно заключил Хьюи, и наши взгляды мгновенно скрестились. Идиотка. Больше одного десятилетия подаренной тебе жизни ты решила потратить на подобные мысли. К моему горлу начал подступать ком. Ты больше никогда не делилась со мной ни единой отрицательной мыслью, но... Хьюи во второй раз глотнул. Ты хоть понимаешь, на что ты потратила 10 лет? Вы все. Только Пенни с Рупертом не подвели. Хьюи смолк, а потом вдруг спросил. Ты хотя бы расстроилась из-за его смерти? Мне жаль, что я тебя разочаровала. Сквозь режущую горло боль произнесла я, стараясь не сорваться. Несмотря на все то, что Энтони натворил, Джереми бы расстроился, узнав о его смерти. Слова Хьюи врезались остриём прямо мне в сердце. На мгновение у меня даже потемнело в глазах от силы той боли, которую я испытала в тот момент. Лишь спустя мгновение Хьюи понял, что именно он сказал, но было уже поздно. Он сказал, что я недостойна места Джереми, которое он мне подарил, и что это он должен был выжить, а не... Хьюи сразу же спохватился, но уже ничего нельзя было исправить. Он это сказал, а я это услышала. Весь оставшийся день я притворялась, словно ничего не произошло. И из моего сердца вовсе не струится поток горячей крови, заливающий все мое нутро. Хьюи же из кожи вон лез, чтобы загладить свои слова. Естественно, я моментально сделала вид, будто пропустила все мимо ушей, но, кажется, Хьюи не соврал, когда говорил, что научился меня чувствовать. Как бы мастерски я не играла роль невозмутимой сестры или бессердечной особы, не знаю, кого именно он тогда во мне видел, Хьюи поверил мне только к концу дня, когда я начала отжигать шутки относительно его новой инвалидной коляски. Выйдя из поликлиники, я направилась прямиком в бар и не вышла из него, пока не надралась в хлам. Я проснулась с раскалывающейся головой. Особенно сильно пульсировала в висках. Место, в котором я пришла в себя, я категорически не узнавала. Но это определенно была уютная комната с шкафами, заполненными книгами и стоящей у окна одной единственной софой, на которой я и лежала. Сев на ее край, я дотронулась до своей многострадальной головы и мгновенно ощутила боль, которая никак не могла быть связана с выпивкой. Боль определенно была вызвана внешним фактором. В момент, когда я пришла к этому заключению, дверь в комнату распахнулась, и передо мной возник Байрон, держащий перед собой стакан с шипучкой. «Байрон?» — удивленно протянула я внезапно осипшим голосом. «Плохо, да?» — поморщился друг, протянув мне шипучку. Не гарантирую, что после этого ты себя будешь чувствовать совсем уж хорошо, но головную боль должно снять. И тошноту, если, конечно, она у тебя есть». «Есть». Поморщившись в ответ, приняла из рук собеседника прохладный стакан «я» и в мгновение ока влила в себя все его содержимое. «Где я?» — выдавила я, наконец, найдя в себе силы на уточнение. «Совсем ничего не помнишь. Ты позвонила Нат в 22:00, после чего вы встретились в баре, где успешно залились алкоголем. Конкретно ты напилась до ужасающего состояния». «Ужасающего?» — не переставала морщиться я. «Но тебя пришлось буквально тащить, ногами ты совсем не перебирала. Пошли вниз, я приготовлю вам с Нат завтрак, но по пути тебе следует заглянуть в уборную и слегка освежиться». Я спустилась вниз лишь спустя 15 минут, после того, как 10 раз промыла прохладной водой свое лицо и руки. Конкретно над руками я зависла отдельно. На предплечьях красовались огромные фиолетовые синяки, происхождение которых я никак не могла вспомнить. Когда же я обнаружила похожие синяки с левой стороны своей ноющей шеи, я напряглась и сразу же вспомнила о зуде в затылке, который бывает только из-за столкновения с тяжелым предметом, ну, или с твердой поверхностью. Все указывало на то, что накануне у меня с кем-то произошла серьезная стычка, но я никак не могла вспомнить ни малейшие подробности. Наконец, сдавшись, я спустилась вниз на кухню в надежде на то, что меня просветят хотя бы мои вчерашние спутники. Однако меня добровольно просветили только в том, что я нахожусь на кухне в доме Байрона. И тогда, съев свой первый сэндвич с чаем, я все-таки решила уточнить. «Что именно вчера было?» — обратилась я к огневолосой, которая сейчас выглядела не менее помятой, чем я. «Ну, когда ты приехала, ты уже была наполовину пьяна. Перед этим ты мне позвонила в совершенно трезвом состоянии и продиктовала адрес бара. В общем, пока я довела себя до твоего состояния, ты умудрилась достигнуть своего максимума. Это произошло примерно через час после того, как я приехала. Потом я позвонила Байрону, который в это время в соседнем баре ради меня играл роль трезвенника со своими друзьями, и попросила нас забрать, после чего мы расплатились с барменом и направились к выходу». «И это все? С подозрением покосилась на рыжеволосую я. «Нет». Сделав глоток холодного пива, Нат посмотрела на мою бутылку. «Это только начало самого интересного. У выхода к тебе подошло трое парней». «Парней?» — удивленно переспросила я. «Ну, парнями их все-таки назвать нельзя. Это были взрослые мужики, все трое бритоголовые и с красноречивыми выражениями лиц. У одного даже шрам на левой щеке был. Судя по всему, они тебя знали». «Знали?» — продолжала удивляться я. «Да, но ты их будто бы видела впервые. Они вывели тебя под руки на улицу, словно не замечая меня. Потребовали, чтобы ты вернула им какую-то вещь, что-то связанное с компьютером. Я не поняла, но ты сказала, что у тебя ничего нет, а когда один из них тебя встряхнул, ты круто его послала и наверняка бы врезала ему не менее крутой хук справа, если бы не была так пьяна. Пока тебе щедро крутили руки, я пыталась хотя бы одному из трех амбалов разбить череп своим клатчем. Потом один из них толкнул меня на рядом стоящую машину, из-за чего завопила сигнализация. Тот, что выкручивал тебе руки, силой толкнул меня, и ты ударилась затылком в стену. Они поспешно скрылись, а спустя минуту подъехал Байрон». «Я ничего не видел», — разочарованно поджал губы Байрон. «Перед тем, как уйти, тот, что тебя прессовал, что-то сказал тебе. Вроде бы он что-то от тебя требовал. Ты ничего ему не ответила. Ты помнишь?» Я ошарашенным взглядом смотрела на огневолосую. Я ничего не помнила. Как такое вообще может быть, чтобы я забыла подобное? «Сколько я вчера выпила?» — наконец воскликнула я. «Судя по счету в баре, ты выпила его весь», — криво ухмыльнулась Нат, после чего сделала очередной глоток из бутылки. «Ты хоть помнишь, из-за чего пила?» «Как раз о причине своего срыва я помнила. То, что я предпочитала вычеркнуть из своей памяти, засело в ней напрочно. А то, что хотела вспомнить, буквально испарилось где-то в глубине моего изломленного, словно кривое зеркало подсознания. Досада накрыла меня с головой. Придя домой, я приняла прохладный душ и еще не успела выйти из ванной, когда в дверь раздался звонок. Не торопясь, впрыгнув в светлые джинсы и розовую футболку с декольте, я, так и не досушив концы волос, отправилась отпирать дверь. На пороге стоял Дориан. «Заходи». Тяжело выдохнув, отошла от входа я, совершенно не заметив на себе его тяжелого взгляда. Закрыв за гостем дверь, я обошла его и вошла на кухню. «Чай, кофе? Почему не предупредила о приезде?» «Ты не отвечаешь на телефонные звонки», — входя на кухню, напряженным тоном произнес Дариан. «Но и этого я не заметила». На выдохе промычала я. «Похоже, я забыла свой мобильный в машине». «Что это?» Он вдруг коснулся моего локтя, и я даже вздрогнула от неожиданности. Мне казалось, что он стоял у входа, а он каким-то образом вдруг оказался прямо возле меня. «Таша?» На сей раз я явно распознала в его голосе напряжение. «Ничего особенного», — максимально непринужденным тоном ответила я, вытащив свое предплечье из его ладоней. «Вчера напились, Нат, немного пошумели в баре». «Пошумели?» Напряжение Дариана не спадало, и он продолжал сверлить меня взглядом, из-под которого я буквально улизнула, обойдя собеседника боком и усевшись за стол. «Ничего особенного, я ведь уже сказала». «Ты, кстати, случайно в Лондон не ездишь?» Я посмотрела на настенные часы. Они показывали 11. «Моя машина осталась на парковке возле бара, а мне по-любому нужно сегодня попасть к Хьюи. На обратном пути машину и заберу». «Возле какого бара?» Дариан сел слева от меня и скрестил руки. Мне не очень понравилась его поза. «Возле того, в котором я вчера пила», — прищурилась я. «Название у этого бара есть?» «Нет». Уверенно отрезала я, и вдруг взгляд Дариана окаменел, из-за чего моя уверенность мгновенно пошатнулась. «У тебя что, на шее следы от пальцев?» — непробиваемо стальным голосом спросил он. «Так тебе чай или кофе?» Отчеканив каждое слово отдельно, встала в позу я, сразу показав, что объяснений я ему давать не собираюсь. Дариан все-таки отвез меня до поликлиники, хотя я и не была уверена в том, что он вообще собирался в Лондон. Уже на парковке, когда я хотела выйти из машины, он задержал меня, но не за тем, чтобы я его поцеловала. Для поцелуя он все еще был слишком напряжен после нашей кухонной стычки. «Ты оставила это у консьержа». Он протянул мне связку из трех ключей, с которой я уже была знакома. «На случай вроде вчерашнего или любого другого. Можешь не переживать по поводу того, что я могу появиться без предупреждения. Я в этой квартире не живу». Я сказал: «Бери». С напором произнес он, когда я положила ключи на панель. Его тон быстро напомнил мне о том, что в отношениях с ним у меня нет выбора. Я продала ему свою свободу. Когда я положила ключ во внутренний карман куртки, Дариан продолжил более ровным тоном. «Мне так будет спокойней. И, кстати, насчет вчерашнего. Больше не напивайся, понятно?» Он выжидающе смотрел на меня, и мне пришлось посмотреть на него. Иначе бы он от меня не отстал. Возможно, даже повернул бы мое лицо к себе силой. «Я подумаю над этим». Буквально выдавила из себя эти слова я, едва сдерживаясь от неприкрытой грубости. «Замечательно». Коварно взглянул мне в глаза собеседник. «Теперь поцелуемся». Мы поцеловались. Но едва ли этот поцелуй кому-то из нас понравился.